Парасельские острова и острова Спретли в Южно-Китайском море создают опасность столкновения между Китаем и рядом государств Юго-Восточной Азии по поводу доступа к потенциально ценным энергетическим ресурсам морского дна. При этом Китай по-имперски рассматривает Южно-Китайское море как свою законную национальную собственность. Острова Сенкаку оспариваются Японией и Китаем. При этом соперники Тайвань и материковый Китай яростно отстаивают единую точку зрения по этому вопросу. И исторически сложившееся соперничество за господство в регионе между Японией и Китаем придает этому вопросу также символическое значение. Раздел Кореи и нестабильность, присущая Северной Корее, которая приобретает еще более опасный характер вследствие стремления Северной Кореи стать ядерной державой, создают опасность того, что внезапное столкновение может втянуть полуостров в войну, что, в свою очередь, вовлечет в конфликт Соединенные Штаты и косвенным образом Японию. Вопрос самых южных островов Курильской гряды, в одностороннем порядке захваченных Советским Союзом в 1945 году, по-прежнему парализует и отравляет российско-японские отношения. Число других скрытых территориально-этнических конфликтов входят русско-китайские, китайско-вьетнамские, японо-корейские и китайско-индийские пограничные вопросы. Этнические волнения в провинции Синьцзян, а также китайско-индонезийские разногласия по поводу океанских границ. Расстановка сил в регионе также не сбалансирована. Китай со своим ядерным арсеналом и огромными вооруженными силами явно является доминирующей военной державой. ВМС Китая уже приняли на вооружение стратегическую доктрину активной прибрежной обороны, стремясь в течение ближайших 15 лет приобрести океанские возможности эффективного контроля за морями в пределах первой цепочки островов, что означает территорию Тайваньского пролива и Южно-Китайского моря. Несомненно, военный потенциал Японии также растет, и в плане качества вооружений она не имеет себе равных в регионе. В настоящее время, однако, японские вооруженные силы не являются средством осуществления внешней политики Японии и в значительной степени рассматриваются в рамках американского военного присутствия в регионе. Укрепление позиций Китая уже способствовало тому, что его соседи по Юго-Восточной Азии стали с особым уважением относиться к его интересам. Следует отметить, что во время мини-кризиса в начале 1996 года, возникшего в связи с Тайванем, когда Китай затеял в какой-то мере угрожающие военные маневры и перекрыл воздушные и морские пути в зоне поблизости от Тайваня, тем самым вызвав демонстративное развертывание военно-морских сил США. Министр иностранных дел Таиланда поспешил заявить, что такие действия являются нормальным явлением. Его индонезийский коллега подчеркнул, что это исключительно дело Китая, а Филиппины и Малайзия объявили о своей политике нейтралитета по этому вопросу. Отсутствие равновесия сил в регионе заставило Австралию и Индонезию, до этого достаточно настороженно относившихся друг к другу, начать все более активное взаимодействие в военной области. Обе страны не стали делать секрета из своей обеспокоенности долгосрочными перспективами военного господства Китая в регионе и необходимостью сохранения присутствия вооруженных сил США в регионе в качестве гаранта безопасности. Эта озабоченность также вынудила Сингапур рассмотреть возможность более тесного сотрудничества в области безопасности с этими странами. Фактически, во всем регионе центральным, но до сих пор не получившим ответа вопросом, которым задаются стратеги, стал следующий. Как долго сотня тысяч американских солдат сможет обеспечивать мир в таком густонаселенном и все более вооружающемся районе мира, и в любом случае, как долго они будут оставаться в этом регионе? В этой нестабильной обстановке, характеризующейся растущим национализмом, увеличивающейся численностью населения, повышающимся благосостоянием, бурно растущими надеждами и соперничеством за власть, происходят поистине тектонические сдвиги в геополитическом ландшафте Восточной Азии. Первое. Китай, какими бы ни были его перспективы, представляет собой приобретающую влияние и потенциально господствующую державу. Второе. Роль Америки в обеспечении безопасности во все большей степени зависит от сотрудничества с Японией. Третье. Япония ищет возможностей обеспечить себе более четкую и независимую политическую роль. Четвертое. Роль России значительно уменьшилась, в то время как когда-то находившаяся под влиянием России Средняя Азия стала объектом международного соперничества. Пятое. Раздел Кореи становится менее прочным, в результате чего ее будущая ориентация вызывает все больший геостратегический интерес со стороны ее основных соседей. Эти серьезные перемены придают особое значение двум центральным вопросам, вынесенным в начало главы.